Почему подобным не заинтересовался никто из помещиков, не могу судить. Может, от того, что свиная тушенка хуже, чем, к примеру, привычное соленое мясо или сало. Или от того, что я, как не спрашивал Емельяна Даниловича, все не мог узнать, у кого из моих соседей есть хоть какое серьезное производство, хоть бы чего, даже масло не давит из подсолнуха. Хотя я знал, что такое масло уже есть. Да чего там, я купил много подсолнечного масла для фритюра, ну и других кулинарных нужд к балу. Я, кстати, 5 десятин земли засеял подсолнечником. Вообще складывалось впечатление, что разведением крупного рогатого скота или хотя бы свиней, занимаются только лишь для удовлетворения собственных нужд, ну или крайне малыми партиями торгуют с ресторанами. Вместе с тем, неразработанных земель-то хватает. На мой взгляд, это чрезвычайный объем упущенной выгоды. Но тут возникает вопрос, что выгоднее, отдавать земли под пастбище или же эти земли обрабатывать? Если разводить скот, который будет пастись лишь только на пастбищах, то, возможно, это слишком затратное, малорентабельное дело. Однако, если к этому присовокупить силос, который можно изготовлять из кукурузы, да еще закупить в Англии пару механических косилок, то я не вижу никаких препятствий в том, чтобы начать выращивать свинок на мясо. А еще стоит задуматься об искусственном осеменении. Да, процедура для многих крестьян будет неприятной. Нужно же сделать забор спермы, оплодотворить. Не самая приятная процедура, если к этому процессу не относиться, как к простой работе. Я видел, как это делается. Был такой период в моей жизни, когда я пробовал себя в агротуризме. У нас с компаньоном были лошади, которых мы возили на ближайший, ну, как, в 200 километрах, конезавод. Ближайший и единственный на все 1000 километров. Вот там и наблюдали, как наши кобылки становились мамами. Нелегкий процесс, но весьма возможный. Нужно только придумать, как заменить латексный семисборник. Так что, в путь, а соли рядом хватает. Причем эта соль, залегающая рядом с Бахмутом, вполне доступна, и даже торгуется по очень низким ценам. А если покупать еще и ту соль, которую не совсем законно добывают промысловики, то и вовсе чуть ли не за даром выходит. Завод, который все никак не может запустить новую линию по производству консервных банок, также под боком. Так что бери банки, туши мясо, откладывай вкуснейшие куски, запаивай и продавай. А ведь когда я был в ресторане в городе, там одним из самых недешевых блюд была именно французская тушенка из банки. Она была чуть дороже, чем английская тушенка, стоила столько, что проще было бы заказать 3 раза тушеную телятину, но не из банки. Так чем же может быть хуже тушенка, произведенная прямо здесь, на месте? Вот я и решил, что в самое ближайшее время пошлю того же Емельяна, чтобы он в Харькове или в Воронеже закупил сразу 50 телочек и 10 быков. Истосковался я, знаете ли, по телочкам. Кроме того, насколько я знаю, в Крыму вполне себе растет лавровый лист, достать который абсолютно несложно. Перчика еще закупить, вот и получится замечательный продукт, которым можно будет торговать и в мирное время. Но я же знаю, что скоро грянет Крымская война, а когда она начнется, возникнут серьезные проблемы с продовольствием, которые будут выгребать под нужды армии. Как раз у меня будет время, чтобы приумножить свое стадо и наладить производство тушенки. Еще нужно посмотреть, может, получится даже сгущенку делать. Правда, для этого нужен собственный сахар, иначе сгущенка будет выходить по цене золота. Впрочем, не все сразу, успеем об этом подумать. А что касается того, почему до меня многие состоятельные люди не открыли это все, то объяснение тут простое, я смотрю на вещи иначе. Да, да, все проблемы, как и все возможности, существуют прежде всего в голове. Я достаточно отчетливо помню то время, когда рушился Советский Союз, и миллионы людей, живших ранее от зарплаты до зарплаты и даже считавших, что бизнес – это какое-то ругательное слово, при этом, правда, покупая с рук фарцы одежду и обувь, оказались перед лицом, ни много ни мало, слома эпохи и вместе с ней сознания. И вот тогда, когда обрушился этот мир, многие люди оказались на краю пропасти. И часто падали в эту пропасть, они просто не умели зарабатывать деньги, и вообще не знали, что такое деньги, если это не зарплата, строить бизнес. А многие боялись что-либо начинать, ведь мозги были запрограммированы на иной образ жизни, который казался абсолютно незыблемым. Так и в этом времени. Люди живут устоявшимися укладами, как заведено предками, не считая при этом себя ретроградами, и лишь единицы видят возможности капитализма. Нет, я не идеализирую капитализм, отнюдь, но ведь нельзя и упускать вероятные возможности, особенно если они могут помочь не только мне, но и моей стране, как бы пафосно это ни звучало. Я, человек из будущего, вижу, что существует множество возможностей, которых многие наверняка даже не понимают. Дворянство пребывает в своем мирке, многим, хоть и отнюдь не всем, хватает того, что приносит поместье, даже с самым примитивным хозяйством. Не готовы люди воспринимать что-либо новое, они даже против картошки бунтуют. Только лишь купечество и небольшая прослойка промышленников, часто как раз не местных, а немцев, занимается какими-либо производствами. Ничего, поправим ситуацию. Я полон мыслей, идей. А еще, что часто является определяющим для успеха, я готов рисковать и менять. Вице-губернатор Екатеринославской губернии Андрей Васильевич Кулагин не находил себе места. Все будто бы валилось из рук, ничего не получалось. Ему хотелось бы сконцентрироваться на какой-либо проблеме, но это никак не выходило, мысли блуждали. И всему виной одна девка. Кулагин не знал, что такое любовь, не верил в это чувство, считая, что о любви могут только писать либо юные романтики, которые ничего не понимают в жизни, либо прожженные циники, которые желают на фантазиях девиц заработать себе деньги и славу. Так что, несмотря на то, что светлые пятнышки на почти что черной душе Кулагина затрепетали, и его сердце стало биться чаще, вице-губернатор никак не связывал собственные метаморфозы с тем, что просто любил Машу. Своеобразной, конечно, была любовь Кулагина. Может, это чувство, чтобы не осквернять светлое понятие о любви, и не стоило так называть, но эмоции в мужчине нынче били через край. Еще некогда, даже не спрашивая Марию Александровну Садовую о согласии, Кулагин предложил ее отцу очень даже выгодную, по мнению циничного вице-губернатора, сделку. Всего-то и нужно было архитектору Садовому передать свою дочь в пользование Кулагину. Всего-то, ведь в мировоззрении вышеозначенного вице-губернатора дочь – это товар, который нужно выгоднее продать. Пусть эта сделка купли-продажи и называлась плохо, проституция это, не иначе, но могли же быть и договоры иного характера. За то, что Александр Садовый продаст свою дочь, ему были обещаны заказы на строительство важнейших строений, причем как административного назначения, так и религиозного. Может быть, даже Садового привлекли бы к строительству военных объектов, госпиталей. Это все, просто колоссальные деньги, из которых можно почти что незаметно отщипнуть и жить, не тужить, ни в чем не нуждаясь. Да ведь и не только Екатеринослав строился, строительство ширилось и по всей губернии. Так что Кулагин был уверен, что архитектор Александр Садовый обязательно согласится на такую сделку. Тем более, что его дочь не будет лишена перед обществом своей чести, все встречи станут тайными, частными. Мария стала бы лишь изредка навещать Кулагина, получать от него большие деньги, квартиру и все, что будет необходимо. Это прилюдно вице-губернатор не мог много тратить, но ведь он был баснословно богатым человеком, чье теневое состояние составляло уже около миллиона рублей серебром. Архитектор Садовый, по убеждению Кулагина, оказался глупцом, упрямцем и человеком, который не думает ни о себе, ни о дочери, которой всяко будет хорошо в постельных прислужницах у вице-губернатора. На некоторое время, когда последовали отказы со стороны Садового, Кулагин даже растерялся, не понимая, что не понравилось Садовым. Ну ладно бы отказывал какой богатей или дворянин, но разночинец. Садовый же не был дворянского сословия. И даже после того, как Кулагин посулил похлопотать в получении личного дворянства, Садовый все равно не стал говорить о продаже своей дочери. И эта ситуация только распаляла желание Кулагина обладать девушкой. В итоге Садовый посмел не просто отказать Кулагину, он его прилюдно оскорбил. И пусть свидетелями подобного позора были лишь самые близкие друзья-прихлебатели вице-губернатора, все равно, нельзя позволять, чтобы кто угодно мог поставить под сомнение лидерство Кулагина. А то еще и гляди, подумают, что слабым стал вице-губернатор, начнут за его спиной козни строить. Мало того, Садовый, уже бывший назначенным, так сказать, авансом перед будущей сделки по Машеньке, городским архитектором, отказался участвовать в весьма прибыльных для Кулагина делах. Этот самый разночинец не стал подписывать ведомости о постройке и приеме здания и сооружений, манкировал обязанностью даже рассматривать документы, которые бы свидетельствовали, что в городе построены несколько зданий, которых на самом деле и не было. Ну, как, не было, это два ветхих дома, которые то и дело грозило затопить от разлива Днепра. После можно же было просто все списать на стихийное бедствие и вытребовать дополнительное финансирование, но уже на сооружение дамб, и эти деньги пришли бы обязательно. Ну не самолично же Кулагин решается на подобные авантюры. За ним стоят более серьезные личности, из самой столицы. Это было чересчур. Кулагин почуял опасность, ведь Садовый, прекрасно понявший, что именно от него требуют, начнет трепаться налево и направо о всех темных делишках Кулагина и его команды. И этого архитектора было не угомонить. Присланные учителя с дубинами немного лишь поломали архитектора, но тот не сдавался и стоял на своем. Пытался, наивный, обращаться к еще прошлому губернатору. А после второй попытки вразумить его бешеный Садовый, купивший аж три пистолета, открыл пальбу у самого губернского дома в Екатеринославе. Вице-губернатор знал, что всегда остается самый действенный метод, согласно которому проблемы уходят с уходом самого человека. Однако Кулагин никогда не желал бы заливать кровью место, где он живет. Не напрямую, по крайней мере, удалось подстроить драку, в которой Садовый лишь немного помял одного приезжего бедолагу, готового за 5 рублей спровоцировать и без того раздраженного архитектора. Ну а то, что этот бедолага якобы умер после драки, заслуга уже людей Кулагина. Это не кровь, это побочный эффект больших дел, свойство масштаба личности. Чтобы все хитро, подставляя своего врага, судебное дело завертелось, и архитектора Садового, не без содействия Кулагина, отправили по этапу. Что там случилось, вице-губернатор не знал, но однажды пришли сведения, что Садовый умер. Странная история, на самом деле. Ну да умер, так умер. Ну а дальше, растерявшуюся девушку, оставшуюся без средств к существованию, было лишь делом техники сделать своей. Но и тут поначалу Кулагин встретился с некоторым сопротивлением. Пришлось девчонку подпаивать, подкладывать ее под некоторых мужчин. Ну а после такого многоточия Мария превратилась в Марту. Кулагин же не забывал обещать, что вытащит отца девушки, которая осталась одна с 5-летним, а тогда годовалым, братцем. Кулагин не просто действовал по плану, он мстил. Помнил ее отказы и не стал делать Марту только лишь своей. А еще, его сильно заводило и злило осознание того, что этой кажущейся непорочной девой обладают иные мужчины. Таких эмоций за всю свою жизнь Кулагин не испытывал. А теперь вице-губернатор крайне живо переживал, что эту игрушку у него забрали, ведь только с ней он ощущал всю прелесть плоских утех, которую более ни с какой проституткой не мог ощутить. Да и не жаловал Кулагин дамочек легкого поведения. Мало того, что Мария была прелесть как хороша, так еще она умудрялась сохранять, даже и став падшей Мартой, некий флер наивности и девственности. Прекрасная порочная девственница, разве может быть что-то, что будет сильнее возбуждать мужчину? В дверь постучали, и Кулагин вырвался из плена размышлений и фантазий. Он сразу же накинул на себя строгий вид, решительного и ни о чем не сожалеющего, пусть даже о потере столь для него, как оказывается, важной девицы. «Позволите, ваше превосходительство», как обычно, нерешительным тоном спрашивал помощник Кулагина. «Чего тебе надо?» – строго спрашивал вице-губернатор. «Решил напомнить мне, что пора идти в ресторан». Антон Павлович Беляков, бывший уже на протяжении более 10 лет бессменным помощником Кулагина, стушевался. На самом деле Беляков не был столь бесхребетным человеком, как старался это показать перед вице-губернатором. Это была персона достаточно прозорливая и хитрая, чтобы понимать, что именно нравится его хозяину. Ведь с Кулагиным только покажи свой норов, и самое меньшее, что произойдет, это он просто выкинет в зашей со вполне даже прибыльной должности. Между тем, Кулагин достаточно щедро одаривал всех тех, кто ему прислуживает. Вице-губернатор понимал, что только лишь на одном страхе отношения никогда не построишь, пусть и старался держать всех людей в кулаке. Мало того, что нужно своих же прихлебателей заморать в темных делах, так еще нужно и платить им хорошо, чтобы уж точно не возникло никаких желаний работать против своего хозяина. «Андрей Васильевич, вы просили прийти Тараса, он здесь, но стоит ли ему появляться в губернаторском доме?» Опустив глаза, будто в чем-то виноват, спрашивал Беляков. Кулагин уже было хотел сказать что-то гневное, но понял, что его помощник все же прав. Пусть сейчас губернатора и не было на месте, все равно тут находился его помощник, еще та гнида, по мнению Кулагина. А вообще странные отношения были у вице-губернатора с Фабром. Они, вроде бы, не мешали друг другу. Кулагин даже поумерил свои аппетиты и не вмешивался в дела обустройства Екатеринослава. Однако чуйка вице-губернатора подсказывала, что Фабр мог начать свою игру против своего заместителя. Бросив взгляд на все еще не распечатанное письмо, которое Кулагин так и не решался прочитать, он все же повелел привести Тараса. Рослый мужик, бывший некогда унтер-офицером российской армии и дезертировавший по причине того, что устремился на похороны жены, и чтобы забрать своего малолетнего сына, намереваясь самостоятельно воспитывать наследника, стоял напротив Кулагина. От того самого унтер-офицера осталось только одно воспоминание, нынче же Тарас был поручителем вице-губернатора, одним из его исполнителей. На самом деле Тараса звали Иваном, но об этом знал лишь только Кулагин, ну и жена вице-губернатора. Елизавета Леонтьевна вообще знала на удивление слишком много. Тарас уже давным-давно ушел бы из-под вороньего крыла вице-губернатора, но у мужика был на руках 4-летний сын, в котором он души не чаял. Так что нельзя было Тарасу в тюрьму или на каторгу отправляться, как дезертиру. Невозможным считал мужик и побег, хотя мысли сорваться с места и бежать Тараса посещали часто. Но верил он, что руки Кулагина дотянутся хоть куда в России. Были как-то мысли у Тараса о том, чтобы вырваться на Камчатку, а после на Алеутские острова или на Аляску. Уж там точно Кулагин бы не нашел, но будто пудовой гирей на ногах, не позволяющий бежать, был его сын. С ребенком несмышленышем в такие путешествия не отправляются, если только не хотят этого ребенка уморить. «Почему ты не решил вопрос с Шабариным?» – строго спрашивал Кулагин. «Отчего молчишь, стервец?» Тарас смотрел на своего хозяина, но уже не затравленным взглядом. Бывший унтер-офицер устал бояться. Бывало, что Тарас даже думал о том, чтобы найти какую хорошую семью да отдать туда Демьяна, сына своего, а самому сдаться властям. Пусть судит за дезертирство. При этом нельзя было сказать, что Иван, сын Фрола, был праведником. Нет, уже имеются души загубленные, грузом повисшие на не до конца попорченной душе мужика. Мучился он этим своим крестом, не мог более нести, но нес, ибо не видел иного для себя пути. Скажи, Тарас, ты чем-то недоволен, или судьба архитектора Садового так тебе нравится? Кулагин привстал со стула и попробовал нависнуть над мужиком, но, учитывая габариты последнего, пугающая фигура из него никак не вышла. Почему, я тебя спрашиваю, до сих пор не решен вопрос с Шабариным? Когда эта девка будет валяться у моих ног и молить о прощении? Тарас не стушевался, хотя лицом и показал, что он, вроде бы как, и боится гнева вице-губернатора. Исполнитель грязных дел Кулагина знал своего хозяина. Тут если не показать страха, то только больше визга будет, да и денег лишних не даст. Выкрасть ее, не самое простое дело, отвечал тогда бывший унтер-офицер. Я уже ездил к поместью Шабарина, этот помещишка там устраивает что-то вроде военного лагеря. Посты, караулы, люди оружные. Будто бы воевать собрался с кем, а он и воюет. Только чем ты ему ответишь? Взъярился Кулагин. Убить прикажете? Простодушно, но лишь на вид, отвечал Тарас. Ты в моем кабинете. Чтобы более таких слов не произносил, тихо сказал Кулагин. Мне нужно его раздавить, чтобы Шабарин приполз, молил о пощаде, чтобы он побирался в Екатеринославе и продавал свой последний костюм. Глаза его все еще сверкали холодом, а губы будто сами собой, против хозяйской воли, расплылись в хищной улыбке. Так, ваше превосходительство, это уже не ко мне. Я же только если в морду, да выкрасть, прибеднялся Тарас, бывший куда смекалистее, чем казался. Так выкради, выкрикнул Кулагин. «Могу ли я поступать по своему усмотрению и без пособников?» – спросил Тарас. «Поступай, как посчитаешь нужным. Мне только нужно быстрее. Ты у меня уже 3 года служишь. Понимаешь ли, что тебя, да и сына твоего, не станет, если только справляться не будешь с тем, что тебе поручают? Делай, что хочешь, а Шабарин должен лишиться своей земли, но главное, приведи мне девку». Кулагин небрежно повел рукой, отпуская Тараса, словно отмахиваясь от назойливой мухи. «Сделай то, не знаю что», – прошептал себе под нос Тарас, когда уже через потаенную дверь выходил из губернаторского дома. В этот раз мужик не собирался прямо сейчас бежать и выполнять все указания своего хозяина. Он уже не столько Кулагину служил, сколько его жене. Именно жена вице-губернатора помогла найти Тарасу дом и купить его, – Кулагина же поручила своей личной служанке нанять няньку для малолетнего сына Тараса, Демьяна Тарасовича. Так что мужик чувствовал к этой женщине огромную благодарность. А еще ему очень нравилась Елизавета Леонтьевна, как женщина. Нравилась, но мужик никогда не посмел бы осквернить даже своим признанием столь благородную особу. Хотя при случае Артамону, полюбовничку Кулагиной, он шею-то свернет. «Что он тебе сказал?» – спросила жена вице-губернатора. Сразу после общения с Кулагиным Тарас направился к его супруге. Он обещал ей рассказывать о всех делишках ее мужа. Теплилась еще надежда у мужика, что обозленная женщина, которая собирает на своего же мужа сведения скользкого характера, что-то сможет сделать. Он не верил в то, что Кулагина обвинит своего супруга и предаст общественному порицанию все те злодеяния, которые были допущены, но был готов помочь Елизавете Леонтьевне, даже если до конца не понимал ее мотивы. Говорит, чтобы я расправился с Шабариным, тут же ответил мужик. Какая прелесть! Всесильный Кулагин сломал зуб молодого помещика. Не зря я приветила этого парня, рассмеялась Елизавета Леонтьевна. Тарас поймал себя на мысли, что готов был бы прямо сейчас скрутить шею Борчуку. Правда, нахлынули воспоминания, что уже дважды встречи с Шабариным заканчивались для Тараса весьма болезненно. А про девку он вспоминал, зло осклабившись, спросила Кулагина. Вспоминал, нехотя признался Тарас. Что ж делать думаешь, убьешь Шабарина? Спросила Елизавета Леонтьевна. А как мне не разорваться между вами, барыня, да господином Кулагиным, что мне, сирому, делать прикажете? Несколько более эмоционально, чем следовало, сказал Тарас. К удивлению мужика, его не отчитали, не обозвали. Елизавета Леонтьевна только задумалась, завлекательно поджав нижнюю губу. «А ты вид делай, что пробуешь скрасть эту девку. Поезжай к Шабарину, весело, будто осененная великой мыслью», сказала Кулагина. «А и правда, приезжай. Я дам тебе письмо к Шабарину, договоришься с ним, он не дурак, чтобы сделать попытку скрасть ту курву, Марту, но ежели она здесь появится, не жить ни тебе, ни ей, так и знай. Ненавижу ее, гадину. Два сапога пара», подумал Тарас, словив на себе колючий взгляд женщины. Сам же взгляда от барыни отвести не мог. Как же он сейчас хотел бы показать, что такое настоящий мужик, как он может любить свою бабу. Но нельзя, Тарас знал свое место, потому даже сам опешил от мимолетной, но такой отчетливой, яркой фантазии. А в это время вице-губернатор Кулагин, уже чуть ли не прожигая взглядом присланное фельдъегерской службой письмо, все же его вскрыл. Вначале вице-губернатора почувствовал страх, потом появилось даже какое-то веселье. Спасибо за хорошее настроение в момент переживаний, нужно было сказать Николаю Васильевичу Гоголю, который так смешно показал в своем произведении «Чиновничество уездного города». «У нас пренеприятное известие, к нам едет ревизор», сказал Кулагин и нервно, как могут только психически неуравновешенные люди, рассмеялся. Глава 14. «Эльза, как же я рад тебя видеть», сказал я, спешиваясь. И ведь не соврал, действительно рад видеть. В последнее время я достаточно часто вспоминал о знойной вдовушке. Может, потому, что молодое тело кипело взбунтовавшимися гормонами, может, из-за того, что не хотел разочаровываться в своих решениях. Ведь наиболее логичным было бы, если бы Эльза все-таки убежала. Но она здесь. Мысли о побеге меня, конечно же, посещали, но женское любопытство оказалось сильнее. Мне стало очень интересно, как же вы, господин Шабарин, выкрутитесь из положения и организуете самый лучший в губернии бал за все времена, после Потемкина, конечно. Говорят, он такие балы устраивал. Ну, это, видимо, было все же не на этих землях, с неким задором говорила Эльза. А не ты ли, дорогая Эльзочка, обещала мне помощь с этой задачей, с озорством, весело спрашивал я. Так я уже сделала для твоего бала столько, сколько и жена не сделала бы, усмехнулась Эльза. Но ты делаешь и еще кое-что так, как не каждая жена отважится сделать, сказал я и рассмеялся. Казалось, даже прожженная вдовушка Эльза засмущалась. Мы стояли у одного из домиков, который должен стать гостевым во время моего, надеюсь, грандиозного бала. Это был простенький домик, но выполненный очень качественно, под красивый ровный сруб, который был поверху покрашен. Одни домики были зелеными, другие красными, третьи желтыми. Дал я волю Марии Александровне, вот она и начала вырисовывать все цвета радуги. Еще бы поставила где-нибудь статуи горцующих единорожков,

«Здесь», — отвечал я, — «а еще не только этими блюдами нужно будет угощать гостей. Это, я бы так сказал, самое опасное». «Опасное, это отрава», — выкрикнул артист, беспардонно сплевывая недожеванное на землю. «Ни в коем случае. Но вы же знаете, господа, как некоторые даже и дворяне относятся к картофелю», — сказал я, еле сдерживая смех. Уж больно смешно было наблюдать за конфузом артиста. «Это весьма вкусно», — вынес свой вердикт повар. «Макните картофельную палочку вот в этот соус», — сказал я и указал на соусницу с тем, что можно было с некоторой натяжкой назвать кетчупом. «Спасибо, опять же, Картамановым». Сестренка Настюша любезно предоставила львиную долю тех столовых приборов, что мне будет нужно. Часть, как я рассчитывал, купила Эльза, но две телеги, что прибыли вместе с ней, все еще не были разгружены. «Что же это?» – деловито спросил Гаскон. В уме он явно попытался разложить вкусно составляющие, но ничего не вышло. «Томатный соус», – отвечал я, и вновь наблюдал, как Миловидов меняет свой вид с милого на немилый, отхаркиваясь, едва попробовав кетчуп. «Давайте обо всем по порядку», – улыбнувшись, – сказал тогда я. «Бал состоится через 3 недели. Дел у нас много, так что будем с завтрашнего дня работать. С вами, господин Гаскон, учить новые блюда, с вами, господин Миловидов, новые песни, может и шутливые истории. Поверьте мне, вы не пожалеете о проведенном в усадьбе Шабарина времени». Глава 15. Приехали цивилизованные люди посмотреть на зверька. Аттракцион, мля, устроили. Ходят, все рассматривают, обсуждают и меня, и клетку. В смысле, мою усадьбу. Мы такой порядок навели. Кусты постригли, траву скосили, дороги частью выровняли, а частью так и вовсе построили торцевые дорожки. Это когда нарезаются небольшие пеньки и вкапываются в землю с дальнейшим равнением. Пока нет плитки, самый удачный вариант. Все красиво, даже ни одной коровьей или лошадиной лепешки нет в поле зрения. Запахи. Не навозом аммиачным режет глаза, а цветущей липой благоухает воздух. Правда, подходить к деревьям нынче небезопасно. Уж больно много пчел трудится вокруг них. Обсуждали люди и танцевальную площадку. Мол, если будет сильно холодно, так нельзя и танцевать будет. По домикам сидеть придется доскучать. Хотя чаши, в которых зажигался огонь, стояли чуть ли не через каждые 2 шага и давали более чем достаточно тепла даже ночами, которые не так давно были заметно прохладными, а теперь становились все теплее. При нужде, так и вовсе опускалась бы шерстяная ткань, создавая замкнутое отапливаемое пространство. Так что все, или почти все, я предусмотрел. Складывалось четкое убеждение, что ко мне на бал прибыли чуть ли не все именитые дворяне Екатеринославской губернии. Кого я здесь не думал видеть, так это троицы самых богатых семейств в губернии. Миклашевских, Струковых, Алексеевых. Это не только богатые помещики, но и представители тех наиболее уважаемых родов в губернии, которые занимаются государственными делами, чаще в Петербурге, или же все-таки очень даже удачно развивают свои поместья. Все эти товарищи жили на границе с Киевской и Воронежской губерниями и не входили в круг местного общения. По крайней мере, их не было на том приеме, где я, будучи полным идиотом, еще до момента, когда вдруг резко поумнел, расшумелся и всех зазывал к себе, обещая незабываемый прием. Видимо, сарафанное радио работает даже лучше, чем я предполагал, и вся губерния знала, что некий шабарин нынче принимает гостей, да рассчитает ли селенок, не помрет ли с натуги. Вместе с тем, нельзя было приехать ко мне, не получив на то приглашение. Еще будучи в Екатеринославе, я заказал для этого красивые открытки, вот их и разослал ранее по всем знатным домам. Но кто же знал, что приглашения, сделанные из вежливости, примут за чистую монету. А ведь я отослал приглашение даже графу Бобринскому. Вот уж кого действительно я хотел здесь видеть, так это его. Есть чему поучиться у этого человека. Да и сахарный заводик пора бы уже начинать строить. Между прочим, Миклашевский и Струков сменяют друг друга на посту губернских предводителей дворянства. Так что, уже этот факт будет говорить о том, что гости ко мне пожаловали весьма и весьма основательные. Самым важным было другое, чтобы тех 32 домиков, что были построены с участием целых 103 строителей, все же хватило на всех гостей. Наверное, Господь меня любит, так как было занято в итоге 29 из них. Еще чуть-чуть, еще немного, и я мог бы попасть впросак. Но все совпало, все сложилось, и я уверился, что и все остальное пройдет на ура. Обидно, Кстати, что половина домов была построена по очень уж ускоренной технологии, то есть, у них нет добротных печей, а те легкие камины, которые на скорую руку были выложены, в лучшем случае, месяц-другой переживут после окончания этого провинциального шабаринского бала. Так что выходило, что в погоне за удобством гостей я в череде приготовлений терял деньги, если не на всем, то очень на многом. В итоге вышла катастрофическая сумма. Мои траты составили 6600 рублей. Так, для понимания, это больше, чем стоимость всего поместья, или примерно равная сумма. И все это, еще с учетом того, что мне очень сильно помогали отец и дочь Картамановы, которые то свечи иссудили, то посуды своей дали, то разрешили попользоваться тремя своими слугами, выученными правильной подачи блюд. К слову, многие семьи перестраховывались, договаривались с моими соседями о том, чтобы, в случае чего, переночевать можно было в соседских поместьях. Я знал, что Струковых и Алексеевых удалось сперва заманить к себе Картаманову, а Миклашевские согласились остаться у Жебокритского. Но в итоге все остались у меня. Я же предоставил не только не самые худшие условия проживания, а еще и необычные, когда можно выйти из дома и увидеть сразу нескольких своих соседей-помещиков. Главное, чтобы не мочились по ночам друг на друга, а то некоторый мокрый конфуз случится. Хотя туалеты, вырезанные из дерева, у каждого в доме, так что должны они быть знакомы с некоторой этикой и очередностью пользования такой системой. Пусть без смыва, канализации, но с достаточной ямой и крышкой, чтобы не воняло. Тоже реальное удобство. И вот, что характерно, ведь в округе все знали о том, что у меня сгорел дом, а все равно приехали. Не тогда, когда мне нужна была помощь на пепелище, а вот сейчас, зная, в какие я должен войти расходы ради бала. О какой можно говорить дворянской солидарности, поддержке, если люди приезжали, будем говорить прямо, посмотреть на мое фиаско. Так что я ждал не восторгов, а недовольства, что не получился анекдот. Хрен им вдышло, в сердцах сказал я, натягивая приторную вежливую улыбку и выходя из своего терема. Первой частью программы должна была стать так называемая ознакомительная поездка по моим угодьям. И я, как хозяин, должен был гостей сопровождать и показывать, где у меня что, да как живут мои крестьяне. Хорошо, что добрые люди подсказали, что помещики часто замкнуты, едва ли не помешаны на своих имениях и их развитии. Так что обязательно захотят посмотреть, как все устроено у соседа. Ну и я, насколько это было только возможно, подготовился пускать пыль в глаза. «Надеюсь, что вы не заскучали», — спросил я, выходя из терема. «Вы заставили нас несколько ожидать», — отозвался Андрей Михайлович Миклашевский. Именно этот мужчина претендовал на статус предводителя екатеринбургского дворянства, так как, по мнению некоторых, нынешний немец Федор Ермолаевич Франк не лучшим образом справляется с этой обязанностью. Так что Миклашевский взял на себя роль главного тролля, как сказали бы в будущем. Пробовал паразитировать на мне, чтобы заработать себе очков. Он был всем недоволен, критиковал, пытался надо мной шутить, но мы-то тоже не лыком шиты. Так что некоторые ответы от молодого, но дерзкого шабарина не раз уже смущали 29-летнего помещика. «Не думаю, господин Миклашевский, что те 5 минут, что я отсутствовал, могли бы быть для вас скучны. В компании таких очаровательных дам, коими вы окружены, невозможно скучать», — сказал я, а вот Миклашевский несколько поник. Он же себя позиционировал, как главный острослов и первый красавец на губернию, а еще и самый выгодный жених. А тут посмел скучать в обществе пусть далеко и не прекрасных, но все же дам, между прочим, влиятельных. «Господа, очаровательнейшие дамы, прошу проследовать за мной», — сказал я и направился к ожидавшим нас каретам. Всего желающих посмотреть на мое имение оказалось сравнительно немного. Это было 9 зрелых мужчин, отцов семейств, 4 деятельные дамы и, конечно, Миклашевский. Здесь было сложно. К дамам Миклашевского никак не отнести, тем более к деятельным. Ну, и к отцам семейства точно он не подходил. Так, ни то ни сё, ни мышонок, ни лягушка, а неведома зверушка. Знали бы мои гости, на каких каретах они едут. Еще не так давно 3 из 6 предоставленных мною средств передвижения были бандитскими. Кстати, прислал письмо полицмейстер Марницкий. Он, не получив приглашения, спрашивал, не смогу ли я его принять проездом у себя в имении. А-а, хитрюга и нахлебник. Явно же знал, что у меня бал, под это событие и запланировал свои поездки, или же выдумал их вовсе. отчего мы начали свое ознакомление с вашим поместьем именно с Потата?» — спросил Алексей Михайлович Алексеев. «Я не сказал вам, прошу прощения», — замотался, стало быть, или же зачаровался блеском дам. «Весь тот прием, что я организовываю, носит название «Картофельный рай», — сказал я, наслаждаясь кривизной лиц вышедших из карет помещиков и помещиц. «Господин Шабарин, это вызывающе. Вы словно хотите всем нам напомнить о тех ужасах, которые нам пришлось пережить во время картофельных бунтов», — высказалась одна из дамочек, Екатерина Семеновна Цветаева. «Сударыня, я лишь хочу показать, насколько важен картофель для современного поместья», — ответил я. «Крестьяне пока еще темны, нам их просвещать». «Занятно, вы собираетесь нас учить?» — с долей сарказма спрашивал еще один помещик, Аркадий Иванович Маслов. «Стоило немалых трудов мне запомнить все эти имена, но я, благодаря Картамановой, сестренке моей Настюше, это сделал. Прямо экзамен ей сдавал. Вот насколько девка показалась мне ужасной при первой встрече, так со временем все больше она мне представляется огромной души человеком и даже привлекательной, пусть и ну очень большой, девушкой. Но только так, сестрица, я лишь делюсь своим опытом», — пожал я плечами, в очередной раз будто не слыша сарказма. «Делитесь, Алексей Петрович, мы тут для этого», — сказал Петр Ананьевич Струков, именитый екатеринославский помещик, всеми уважаемый, но не желающий становиться предводителем. «Не правда ли, это все интересно?» Присутствующие, некоторые вынужденно, согласились. Гости стали прибывать за два дня до начала приема, так что, по сути, тот самый прием начался раньше планируемого. Даже не пряча удивления, мои гости отмечали, что я все-таки подготовил хоть что-то к их встрече. Не сказать, что все остались довольны домиками, где их поселили, но я уже знал, что в разговорах между собой помещики отмечали, что я нашел очень удачный выход из особо сложного положения. А что до комфорта, так он был, пусть и минимальный, и все было у гостей новое. Так, для этого приема было закуплено 200 комплектов белья. Причем одна прекрасная гадина, это я про Эльзу, закупалась очень недешевыми простынями, наволочками, полотенцами и всем тем, что необходимо. Все в шелке. Если услуги повара, артиста и их помощников Эльза оплачивала со своего кармана, за что ей неимоверное спасибо, да еще с более неимоверной отработкой в редкие наши совместные свободные часы, то все остальное ложилось на мои плечи или, вернее, на мой карман, потому и белье было шелковым, и столовые принадлежности не дурными, например, посуда была из фарфора. «Ну, рассказывайте, что вы будете делать с таким большим количеством картофеля, который я все же называю потатом?» — спросил Петр Ананьевич Струков. «Извольте», — сказал я и начал описывать свой бизнес-план. Я рассказывал про то, что можно изготавливать из картофеля тот же крахмал, которым сейчас модно натирать воротники или манжеты. Описал и какой примерный урожай ожидаю. Кое-где самолично извлекал клубни и анализировал, как растет моя картошечка. Так вот, урожай будет знатный. Из чего ему не быть хорошим? Навоза вбухали немерено, правильно и вовремя окучили, даже умудрились произвести прополку. А еще в этом времени нет колорадского жука. Это так непривычно и такой серьезнейший бонус для картошки, что мне было сложно первоначально подобное представить, слишком въелся в память процесс сбора жуков и дальнейших издевательств над насекомыми. Повезло еще тем, что нет медведки. Возможно, отсутствие вредителей или что-то другое способствовало, но картошка росла знатно. Под каждым кустом можно было найти не менее 10 картофелин. Да, они еще были маловаты, но молодая картошечка уже будет подана к столу моих гостей, со сливочным маслицем, с мелко нарезанным лучком. Ну разве можно это не любить? Даже я, который больше за здоровый образ жизни, лучше откажусь от сладкого, но молодую картошку употреблю. Ну, если только свиньям, — сделал далеко неверные выводы из моего описания Андрей Михайлович Миклашевский. Не соглашусь с вами. Впрочем, сегодня у нас будет дегустация, будем пробовать многие блюда, которые можно выполнить из этого овоща, — сказал я. Главное, не отравиться, — заметила одна из дамочек. За это можете не волноваться, — сказал я, увидев, как одна из бывших сиралек приближается к нам с подносом, а рядом с ней парень из крепостных, несущий лимонад. Получилось найти занятие для сиралек, ставших на время подавальщицами, а может, в чем-то таком еще найду им работу, если через мое поместье станут чаще ездить. Девочки оказались вполне себе обучаемы. Более того, некоторые понятия о том, как можно себя вести с господами, имели, и не только в рамках своих прошлых дел. Вот, господа и дамы, вашему вниманию предоставляется хрустящий потат. Я хочу назвать это блюдо хрусты, сказал я, пока гости рассматривали хрустящие ломтики чипсов. Ну как такое может не понравиться? Аккуратно, меленько, так, что ломтик просвечивает, был нарезан картофель. Эти кусочки были обжарены по фритюре, посыпаны французскими травами, которые, к моему удивлению, здесь получилось найти, в отличие от хмели-сунили, например. Не блюдо, а целая хвалебная ода диабету, пониженному тестостерону и куче желудочно-кишечных заболеваний. Но, опять же, у меня нет цели устраивать санаторно-курортное питание для своих гостей. Я должен удивлять, поражать, делать пребывание у меня незабываемым, а не об их долголетии заботиться. Это уж они сами пусть. Не могу не признать, что это вкусно, сказал Миклашевский, и все остальные стали в разной манере, часто нехотя, переступая через собственное эго, нахваливать хрусты. «Чудо, как вкусна лимонная вода!» — воскликнула одна из женщин, первой попившая лимонада. «Еще бы она не была вкусной, если там лимон, мята и эстрагон, он же тархун, а еще не дешевый сахар добавлен. Такой лимонад впору в лучших ресторанах подавать, тем более, что он был в меру охлажденным. Черт его дери, мы даже оборудовали рядом с картофельным полем холодник, а еще стихи господина Хвостовского, они великолепны. Как вы познакомились с таким талантом?» – спросила та же дама. «Хороши стихи, почему бы и нет, если это Блок и Есенин из того, что я помнил и что подарил Хвостовскому. И да, он также был приглашен на бал, но с просьбой развлекать гостей стихами. Нельзя позволять хоть кому скучать. Далее мы отправились смотреть кукурузу, сахарную свеклу, подсолнечник. Много было вопросов, и я на все почти честно отвечал. Сказал и про то, что уже отправил письмо графу Бобринскому, и даже получил от его управляющих ответ. Идею с сахарным заводом забраковали. Причина проста. Где я стану столько людей брать на работу? А я не стал говорить о том, что если стану более-менее платить, то придут на так называемые отхожие промыслы крепостные даже с имений тех помещиков, что рядом со мной. Вот же закостенелость мышления. Объявление дам в городах да построю примитивные дома, так сюда столько людей придет, что отсевать заколебаюсь. Мне продадут сахарный завод, если накину к 1300 рублей еще 200, то даже и привезут. Импонировал мне такой подход графа. Хотите бизнес с нуля на нашем оборудовании? Платите, даже привезем, не жалко. Не знаю иных помещиков, кто смог бы вот так развиться и сделать свое дело передовым и доходным. Очень рассчитываю, что придет время, и я смогу конкурировать даже с Бобринским. Хотя у него земли несравнимо больше, но я же собираюсь много производств внедрять, да и землю покупать нужно, как и отбирать свою, то есть у нечестных соседей.